ответа не последовало. Тогда Каина попыталась открыть дверь. Никакого результата. Она принялась колотить по ней кулаками и звать Пирса, пока наконец сообразила, что именно он ее и запер в этом прогнившем сарае. Она обшарила каждый уголок, но не нашла ничего, кроме ржавого ведра и обода для бочки. Щенков не было и в помине. Видимо, этот Джон Пирс какой-то помешанный. Ничем другим Карина не могла объяснить его дурацкого поведения. Но кем бы он ни был, Карина, кажется, попала в весьма и весьма неприятную историю. Малия злобно усмехнулась вслед удалявшимся Карине и Джону Пирсу и поспешила к дому. Она давно мечтала хорошенько насолить Карине и выжидала удобный момент, но на такую удачу даже не надеялась. Карина и Джон Пирс, только подумайте, ей даже не придется ничего придумывать. Надо только намекнуть брату, что они встречаются, и тогда Карина уже не дождется прощения. Маля разыскала брата на заднем дворе. Джейд стоял под душем, который соорудил еще их отец, для того, чтобы дети могли ополоснуться перед тем, как зайти в дом, и не таскали в комнаты песок. Воду накачивали в огромную бочку, закрепленную между ветвей могучего дерева. «Ты хотел купаться?» — вкрадчиво спросила Малия, надеясь выяснить, видел ли брат Джона Пирса и Карину. «Только окунулся, чтобы смыть грязь. Ты не представляешь, что творится после бури на полях. Они превратились в сплошное болото». Маля ничего не ответила. Она наблюдала, как Джейрд перекрыл воду и стал растираться полотенцем. С сожалением сестра отметила, что кожа брата уже не была покрыта тем роскошным бронзовым загаром, к которому она привыкла. Слишком редко он уезжал из города. Слишком мало времени проводил на берегу океана. А как ей не хватало брата? Бывало, они плавали целыми днями или носились на серфингах по волнам. А теперь у него совсем не осталось времени для нее. А все это Карина. Ну, она еще узнает, как залезать в чужую семью. Маля, ты хочешь о чем-то попросить? Нет. Я хотела только узнать, видел ли ты, куда направилась твоя супруга? Елейным голоском ответила Малия. Лицо Джорджа стало напряженно выжидательным. А разве она не дома? Может, и дома, только не у нас. Она пошла с Джоном Пирсом. В самом деле, Джейрд облегченно вздохнул, чем несказанно огорчил Малия, но она решила не отступать. Твоя жена встретила его на берегу, и они пошли к нему домой. Тебя это не волнует? Почему меня это должно волновать? Скажи на милость. Джон Пирс — наш сосед. Мы живем с ним бок о бок уже много лет, с самого рождения. Я понимаю, что ты можешь на него злиться из-за того, что когда-то он хотел отнять у нас землю. Но это дело прошлое. Надо забыть об этом. Карине давно пора познакомиться с соседями. «Это что же, она тут все время будет жить?» — спросила Малия, вложив в свой вопрос столько ехидства, что Джейрд невольно усмехнулся, взглянув на сестру. «Вполне вероятно, но я вижу, тебя это совсем не радует», — невозмутимо ответил он. «Как у тебя только язык поворачивается говорить такое? Как я могу радоваться тому, что это живет у нас? Не понимаю, как ты мог ее простить? Она сделала тебя посмешищем, рогоносцем». «Это еще что за выражение? Где ты такого нахваталась?» «Я книжки читаю, романы, и я уже взрослая. Я знаю, кого называют рогоносцем». «Слишком много ты, видно, прочла. А что мне еще делать? Раньше у меня была подруга, Нанеки, а теперь она уехала». Голос Малия зазвенел от обиды. Еще чуть-чуть, и она готова была разрыдаться. «И все из-за этой гадины!» Нанеки сама решила вернуться в Кахуку. Никто ее не принуждал.